Глава 5. Наркосвятые. Эпиграф. Меньше всего американцы хотят еще одной Кубы в Центральной Америке и второго Вьетнама. Рональд Рейган. Мексика. Январь 1985. Через 6 часов после того, как Эрни исчез с экрана, Арт ворвался в кабинет полковника Веги. «Один из моих подчиненных исчез», — крикнул он. «Я хочу, чтобы вы перевернули этот город с ног на голову, вывернули наизнанку. Я требую, чтобы вы арестовали Мигеля Анхеля Барреру и не желаю слышать никакой фигни, будто вы...» «Сеньор Келлер, знать не знаете, где он, и вообще он ни при чем. Я хочу, чтобы вы арестовали их всех, Барреру, его племянников, Абрего, Мендеса, всех этих дерьмовых наркотолкачей, сукиных сынов. И я...» «Вам же неизвестно точно, что Идальго похищен», — перебивает Вега. «Может, у него любовь, а может, он где пьянствует. И уж, конечно, вам неизвестно, что Баррера как-то причастен...» Арт нависает над столом, чуть не вплотную приблизившись к лицу полковника. «Если меня вынудят», — шипит он, — «я начну войну». И он не шутит. Он обратится к прессе, к конгрессменам, призовет дивизион морской пехоты из лагеря Пендлтон и развяжет настоящую войну, если потребуется, только бы вызволить Эрни и Дальгу. Если, о, ради Бога, пожалуйста, Иисус и Мария, Святая Богоматерь, Эрни еще жив. И секундой позже Арт добавляет: «Ну что, вы сидите?» На улицах начинаются облавы. Выясняется, что каким-то волшебным образом Вега знает, где сейчас любой из Гомерос. «Это фантастика», — думает Арт. Веге известно, где живут в городе мелкие и среднего уровня наркотрафикантес, где они сейчас болтаются или обделывают свои делишки. Федералис Веге выдергивают их всех, они прометелили город, точно гестапо. Но только ни Мигеля Анхеля, ни Адана, ни Рауля не нашли. И Мендесу Сабрего тоже. Все тот же избитый прием, думает Арт, ищи, но старайся не найти. Они прекрасно знают, где они все, но притворяются, будто никак не могут их разыскать. Вега даже организует обыск кондоминиума Барреры, адрес которого он вдруг невесть как узнал, однако, когда полиция нагрянула туда, выясняется, что Мигель Анхель Баррера исчез, но они находят кое-что, от чего Арт буквально на стенку лезет. Фотографию Эрни Идальго. Фото с удостоверения личности, сделанное в офисе Гвадалахарской федеральной полиции. Схватив снимок, Арт ткнул им в лицо Веге. «Взгляните. Это ваши парни дали ему фото? Ваши хреновые копы?» «Нет, конечно. Как бы не так». Арт возвратился в офис и позвонил в Мехико Тиму Тейлору. «Я уже слышал», — отозвался Тейлор. «Что предпринял?» «Навестил посла», — ответил Тейлор. «Он хочет встретиться лично с президентом. Тересу и ребятишек уже вывез?» «Она не хотела ехать, но...» «Паршиво, Артур. Но я послал Шега, чтобы он любыми способами посадил их в самолет», — продолжил Арт. «Теперь они, наверное, уже в Сан-Диего». «А Шег сейчас где?» «Прочесывает улицы». «Я отзываю вас, парни». «Ни черта». Короткая пауза, и Тейлор спрашивает: «Чего тебе требуется, Арт?» «Честный коп». Арт рассказывает Тейлору про фото, найденное в квартире Барреры. «Мне больше не нужно этих засранцев из федеральной полиции. Пришли мне кого-нибудь честного и с определенным влиянием». И днем в Гвадалахару приезжает Антонио Рамос. Адан слушает, как заходится криком от боли мужчина, и ровный голос, терпеливо задающий снова и снова один и тот же вопрос: «Кто такой Чупар? Кто такой Чупар? Кто такой Чупар?» А Эрни снова и снова твердит: «Не знаю». Его истязатель не верит ему и уже в который раз вонзает в ногу нож для колки льда, доставая до кости, и все сначала. «Ты знаешь, конечно. Скажи нам, кто он? Кто этот стукач Чупар?» Эрни называет имена, все, какие приходят ему на ум. Мелких наркодилеров, крупных наркодилеров, федералис, полицейских штата Халиску, всех гомерос и взяточников-копов, на которых ему наплевать, любое имя, лишь бы остановить пытку. Они не покупаются ни на одно имя. Доктор, так остальные называют его палача, все продолжает резать медленно, терпеливо, методично. Его ничуть не трогают крики Эрни, он не торопится. «Кто такой Чупар? Кто такой Чупар?» Кто такой Чупар? Я не знаю. Нож втыкается под новым углом в обнаженный участок кости и скребет по нему. Нервы у Гуэра Мендеса не выдерживают, он выходит из комнаты. Мне кажется, он и правда не знает, — говорит Гуэра. Знает, — возражает Рауль. Он у нас крутой мачо, сукин сын. Будем надеяться, что все-таки не такой уж крутой, — думает Адан. Пусть только назовет нам имя Соплон, и мы отпустим его. Я лучше знаю американцев, — говорил всегда Адан своему дяде, — чем ты. Им позволено уничтожать людей снарядами и бомбами, сжигать и травить, но стоит только причинить вред кому-нибудь из них, они набрасываются на обидчиков с дикой яростью, вполне уверенные в своей правоте. Через несколько часов после сообщения, что исчез их человек, армия агентов управления по борьбе с наркотиками врывается на ранчо Адану в Санта-Фе. Это была самая успешная в истории наркоправления облавы. 2000 фунтов кокаина на сумму 37,5 миллионов долларов. 2 тонны синсимилы еще на 5 миллионов долларов, да вдобавок 27 миллионов наличными, плюс счетные машины, весы и всякое другое оборудование для наркоторговли. Не говоря уже о 15 мексиканских рабочих нелегалах, которых наняли для взвешивания и расфасовки кокса. Но все это не так страшно, думает Адан, пытаясь не слышать воплей и стонов, доносящихся из соседней комнаты. Наркотики и деньги придут еще, но вот ребенок... Порог развития, назвали это врачи. Кистозная лимфангиома. Сказали, что тут ни при чем стресс из-за неожиданного бегства, они сбежали от облавы из дома в Сан-Диего, ни при чем тряска во время стремительного переезда через границу в Тихуану, не виноват перелет в Гвадалахару. Врачи объяснили, что болезнь развилась еще на ранней стадии беременности. И они по существу не знают, что послужило причиной, но почему-то лимфатические сосуды дочки Адана и Люсии функционируют неправильно. И из-за этого ее личико и шея деформировались, и лекарства от этого пока не придумали. И хотя продолжительность жизни обычно нормальная, но есть риск инфекции, могут быть трудности с дыханием. Люсия винит его. Не его впрямую, а их стиль жизни, бизнес. Писта секрета. Здесь необходимость скрываться, испанский. Если бы они могли остаться в Штатах, где отличный предродовой уход, если бы ребенок родился в клинике Скрипс, как планировалось, если бы в те первые моменты, когда они заметили, что с ним что-то не так, они обратились к лучшим докторам мира, то, может быть, только может быть, хотя доктора в Гвадалахаре уверяли ее, что помочь не мог никто. Люси хотела ехать рожать в Штаты, но без него не решилась, а он поехать не мог. Был выдан ордер на его арест, и Тио запретил. Но если бы я знал, — думает теперь Адан, — если бы мог предположить, что с ребенком такое случится, я бы обязательно рискнул, наплевав на все. Черт бы побрал этих американцев, и черт бы побрал Арта Келлера. Адан позвонил отцу Хуану в те первые самые страшные часы. Люсия была в истерике, сама не своя, да и все они тоже. Отец Хуан сразу же примчался в госпиталь, приехал, взял ребенка на руки, сразу же окрестил девочку, так, на всякий случай, а потом взял Люсию за руку, говорил с ней, молился, убеждал, что она станет чудесной матерью для особенного, удивительного ребенка, которому всегда будет очень нужна. Потом, когда на Люсию наконец подействовали транквилизаторы, и она заснула, отец Хуан с Аданом вышли на стоянку, и епископу требовалось покурить. «Скажи мне, о чем ты думаешь?» — попросил отец Хуан. «Что Бог наказывает меня. Бог не наказывает невинных детей за грехи отцов». «Вопреки тому, что говорит Библия», — подумал он про себя. «Тогда объясни мне», — просит Адан. «Это Бог так любит детей? Ты ведь любишь дочку, несмотря на ее болезнь?» «Конечно. Значит, и Бог любит ее через тебя». Ответ не очень убедительный. Другого у меня нет. И все-таки он не убедил меня. Так подумал тогда Адан, так он думает и сейчас. А похищение Идальго уничтожит нас всех, если уже не уничтожило. Захватить Идальго было проще простого. Да, Господи, это для них сделала полиция. Трое копов забрали Идальго на Ла-Пласа де Армас и привезли к Раулю и Гуэру. А те обкололи его наркотиками, завязали глаза и переправили в этот дом, где доктор привел его в чувство и принялся за медицинскую обработку, которая до сих пор не принесла никаких результатов. До Адана доносится мягкий, терпеливый голос доктора. «Назови имена, — просит доктор, — правительственных чиновников, которых купил Мигель Анхель Баррера. Мне неизвестны никакие имена. Чупар назвал вам эти имена? Ты говорил, что назвал. Назови их мне. Я врал, выдумывал, я не знаю». «Тогда назови имя Чупара, — убеждает доктор, — и тогда мучиться будет он, а не ты». «Я не знаю, кто он». Адан вдруг слышит свой испуганный голос, когда 9 лет назад во время операции «Кондор» агенты наркоуправления и федерали сбили и пытали его, вытягивая информацию, которой у него не было. И продолжали издевательство, хотя он повторял им снова и снова: «Я не знаю». «Господи», — бормочет он, — «а если он и вправду не знает?» «Не знает?» — пожимает плечами Рауль. «Дерьмовым американцам все равно следует преподать урок». Адан слышит, как дают урок в соседней комнате. Стоны и дальго, когда нож для колки льда вгрызается в кость, и настойчивый голос доктора: «Ты же хочешь увидеть жену и детей. Твой долг перед ними куда важнее, чем перед стукачом. Подумай, почему мы завязали тебе глаза. Планируем мы убить тебя, так и суетиться бы не стали. Но мы намерены отпустить тебя назад к твоей семье, к Тересе, Эрнесту и Хьюго. Подумай о них, как они сейчас переживают, как напуганы твои маленькие сыновья, как хотят, чтобы вернулся их папа. Ты ведь не хочешь, чтобы им пришлось расти без отца, а? Кто такой Чупар? Что он рассказывал вам? Какие имена называл?» В ответ Идальго прорыдал: «Я не знаю, кто он». «Пуэс. Ну да, как же, испанский. И все начинается с изного». Антонио Рамос вырос на свалках Тихуаны, в буквальном смысле. Он жил в халупе у помойки и в мусоре отыскивал себе еду и одежду. Когда поблизости построили школу, Рамос ходил туда каждый день, и если кто из мальчишек дразнился, что от него воняет, Рамос избивал его. Парнишкой он был крепким, костлявым из-за постоянного недоедания, но высоким и с проворными кулаками. Скоро задирать его перестали. Он отучился в средней школе все положенные годы, а когда его приняли на службу в полицию Тихуаны, то для него это было все равно, что в рай попасть. Хорошая зарплата, вкусная еда, чистая одежда. Он раздался в плечах, поправился, а его начальники узнали про него кое-что новенькое. То, что он парень боевой и беспощадный, было известно, но они не подозревали, что он к тому же умен. Тогда ДФС, мексиканская разведывательная служба, и завербовала его. Теперь, если для важного задания требовался исполнитель умный и крутой, всегда вызывали Рамоса. Сейчас ему поручили любой ценой вызволить американского агента Идальго. В аэропорту его встречает Арт. Нос у Рамоса искривлен, несколько пальцев тоже, результаты переломов. У него густые черные волосы, падающие на лоб вопреки всем его стараниям обуздать прическу. Во рту дорогая черная сигара. «Каждому копу требуется отличительный знак», — объяснял он своим людям. «Я хочу, чтобы плохие парни говорили: берегитесь мачо с черной сигарой». И они так говорят. И остерегаются его, потому что у Рамоса заслуженная репутация копа жесткого, хотя и справедливого. Известно было, что бандиты, которых Рамос допрашивал по собственному методу, надрывались криком, призывая полицию. Но полиция никогда не являлась. Полицейские тоже не горели желанием связываться с Рамосом. Поблизости от Авенида Револьсьон в Тихуане имеется тупичок, прозванный «Ля Университат де Рамос». Он усыпан сигарными окурками, клочьями одежды и выбитыми зубами. Вот тут-то Рамос в бытность свою уличным копом давал уроки парням, считавшим себя крутыми. «Это не вы», — втолковывал им он, — «это я крутой», а потом наглядно показывал, что это означает. И если им требовалось воспоминание, то они могли увидеть его в зеркале еще много лет спустя. 6 отморозков попытались как-то убить Рамоса. Он прилежно поприсутствовал на похоронах всех 6, так, на всякий случай, вдруг кому из скорбящих придет охота попытаться отомстить, не захотел никто. Свой УЗИ Рамос прозвал «Ми Эспоза», моя жена. Сейчас ему 32 года. Не прошло и нескольких часов после его приезда, как он арестовал тех троих полисменов, которые захватили Эрни Идальго. Один из них был шефом полиции Халиско. «Мы можем узнать, где твой приятель», — обращается Рамос к Арту, — «быстро или другим манером». Он достает из кармана рубашки две сигары, протягивает одну Арту и пожимает плечами, когда тот отказывается, не торопясь раскуривает, перекатывает ее во рту, долго затягивается, чтобы кончик горел ровно, и вскидывает черные брови на Арта. «Теологи правы», — проносится у Арта в голове, — «мы превращаемся в тех, кого ненавидим». И он спрашивает, можно быстро? «Возвращайся, чуток погодя», — отзывается Рамос. «Нет», — отказывается Арт, — «я тоже приму участие». «Ответ — мужчины», — одобряет Рамос, — «но мне свидетель ни к чему». Рамос ведет шефа полиции Халиско и двух федералис в подвальную камеру. «У меня нет времени с вами шутки шутить, приятели», — заявляет Рамос. «Проблема у нас такая. Сейчас вы боитесь Мигеля Анхеля Бареро больше, чем меня. Нам требуется перевернуть ситуацию». «Пожалуйста», — просит шеф, — «мы же полицейские». «Нет, это я полицейский». И Рамос надевает боксерские перчатки. «И человек, которого вы похитили, полицейский. А вы так, кусок дерьма». Он поднимает руки в перчатках, чтобы они видели. «Не хочу синяков на руках», — замечает Рамос. «Может, мы сумеем как-то договориться, — ноет шеф». «Нет», — отрезает Рамос, — «не сумеем». Он поворачивается к федерале повыше ростом и помоложе. «Поднимай руки, защищайся». Глаза федерали широко раскрыты. В них мечется страх. Он мотает головой, его руки висят неподвижно. «Ну, как хочешь», — пожимает плечами Рамос. Он делает ложный выпад правой и тут же со всей силы бьет тремя короткими быстрыми ударами левой по ребрам. Под боксерскими перчатками хрустят кости и хрящи. Копа качнула, но Рамос не дает ему упасть, поддерживает левой рукой и наносит еще три коротких удара правой. Потом швыряет его о стенку, разворачивает и бьет левой и правой по почкам. Удерживая на ногах, приговаривает: «Ты опозорил свою страну». «И что еще хуже, опозорил и мою страну». И, схватив парня за шею и ремень, с бешеной силой бросает к противоположной стене. С глухим стуком голова федерали шмякается о бетон, шея запрокидывается. Лишь повторив процедуру несколько раз, Рамос, наконец, позволяет ему свалиться на пол. Сам он присаживается на трехногий деревянный табурет и раскуривает сигару, пока двое других копов таращатся на друга, валяющегося без сознания лицом в пол, ноги у него подергиваются, стены заляпаны кровью. «А вот теперь вы больше боитесь меня, так что можем приступать. Где американский полисмен?» И они вываливают ему все, что знают. «Его отвезли к Гуэре Мендесу и Раулю Баррере», — сообщает Рамос Арту, — «и некий доктор Альварес там. Так что твой друг, возможно, еще жив». «Почему ты так думаешь?» «Раньше Альварес работал на ДФС», — объясняет Рамос, — «следователем. У Идальго, видимо, есть какая-то нужная им информация, а?» «Нет, никакой информации у него нет». Сердце у Арта ухнуло вниз. «Они пытают Эрни, чтобы узнать имя Чупара, а никакого Чупара не существует». «Скажи», — требует Тио. «Я не знаю», — стонет Эрни. Тио кивает доктору Альваресу. Доктор, надев толстые рукавицы для духовки, поднимает раскаленный до красна железный прут и сует его в... «Господи!» — заходится криком Эрни. Глаза у него расширяются, голова со стуком падает на стол, к которому его привязали ремнями. Через секунду глаза закрываются, он теряет сознание, и биение сердца, бешеное всего миг назад, теперь опасно замедляется. Доктор, стащив рукавицы, хватается за шприц, наполненный лидокаином, вкалывает лекарство в руку Эрни. Лекарство будет поддерживать его в сознании и не даст остановиться сердцу. Боль он будет чувствовать. Через минуту голова американца дергается, глаза приоткрываются. «Мы не дадим тебе умереть», — говорит Тио. «А теперь говори со мной. Скажи, кто такой Чупар?» «Я знаю», — думает Эрни, — «Арт ищет меня». Он, задыхаясь, чуть слышно произносит: «Я не знаю, кто такой Чупар». Доктор снова берется за железный прут, и через мгновение снова истошный вопль: «Эрни, Господи!» Арт смотрит, как занимается огонек, помаргивает, тянется к небесам. Он стоит на коленях перед рядком церковных свечей и истово молится за Эрни, вознося молитву Деве Марии, Святому Антонию, Христу. По центральному проходу шагает высокий, полный мужчина. Отец Хуан. Священник за 9 лет мало изменился, только чуть поредели белоснежные волосы, чуть округлился живот, но все так же сияют пронзительные серые глаза. «Ты молишься», — говорит Парада. «А я думал, ты не веришь в Бога». «Сейчас я сделаю что угодно. Чем я могу помочь?» «Вы знаете Баррера». «Я их крестил», — отвечает Парада. «Давал им первое причастие, конфирмовал». «Венчал Адана с Люсией», — думает Парада, держал на руках их красивого ребенка Калеку. «Свяжитесь с ними», — просит Арт. «Но я не знаю, где они». «Я имел в виду по радио», — уточняет Арт, — «и через телевидение. Они уважают вас, они прислушаются к вашим словам». «Не знаю», — сомневается Парада, — «но попробовать, конечно, можно. Прямо сейчас?» «Конечно. Я могу также выслушать твою исповедь», — добавляет Парада. «Нет времени». И они едут на радиостанцию, где записывают обращение Парады к тем, кто похитил американского полисмена. Он призывает их во имя Господа Бога и Иисуса Христа, Матери Марии и всех святых отпустить человека живым и невредимым. Требует, чтобы они обратились к своей душе, и даже, к удивлению Арта, выбрасывает козырную карту, грозит им отлучением от церкви, если они причинят человеку вред. Он обречет их, данной ему властью, на вечные адские муки. Потом повторяет, что надеется на спасение их душ. «Освободите человека и вернитесь к Богу. Его свобода — это ваша свобода». «Дали мне адрес», — продолжает Рамос. «Что?» — переспрашивает Арт. Он слушает в офисе по радио обращение Парады. «Я сказал, они назвали мне адрес», — повторяет Рамос. Он закидывает через плечо УЗИ. «Ми эспоза». «Двинулись». Дом стоит в обычном пригороде. С ревом подкатывают к нему машины, 2 Форда Бронко Рамоса, набитые спецназовцами ДФС, из машин вываливаются солдаты, из окон их тут же начинают поливать длинными беспорядочными очередями из автоматов. Люди Рамоса падают на землю и открывают ответный огонь, бьют одиночными выстрелами, стрельба из окон обрывается, под прикрытием своих Рамос и еще 2 бегут к двери и вышибают ее. Арт врывается следом за Рамосом, но Эрни он не находит. Он пробегает по всем комнатам небольшого дома, но видит только 2 мертвых Гомерос, у каждого аккуратная дырка во лбу, они валяются у окон. Привалившись к стене, сидит раненый, рядом еще один, этот высоко поднял над головой руки. Рамос вытаскивает пистолет и приставляет к голове раненого. «Донде?» «Где?» — спрашивает Рамос. «Носе? Не знаю». Арта передергивает, когда мозги заляпывают стену. «Господи!» — кричит Арт. Рамос ничего не слышит. Он приставляет пистолет к виску 2-го Гомеро. «Донде?» «Синалоа!» «Донде?» «На ранчо Мендеса. Где оно находится?» Гомеро кричит. «Не знаю, не знаю. Ради Господа Бога!» Арт хватает Рамоса за запястье. «Не надо!» 10 секунд, кажется, Рамос вот-вот пристрелит Арта. Наконец он опускает пистолет и говорит: «Нам нужно отыскать это ранчо, пока они опять не перепрятали Идальгу. Дай мне пристрелить эту тварь, чтобы он никому ничего не сказал». Гомеро раздражается рыданиями. «Por el amor de Dios!» «Нет у тебя никакого бога, ты козел!» И Рамос бьет его по голове сбоку. «Я отправлю тебя в ад!» «Нет», — повторяет Арт. «Если федералис узнают, что нам известно про Синалоа, — спорит Рамос, — они тут же перебросят Идальгу на новое место, и мы не успеем». «Если вообще сумеем его найти, — думает Арт. Синалоа — большой сельскохозяйственный штат. Отыскать там одинокое ранчо — все равно, что найти ферму в Айове. Но убийство этого парня ничему не поможет». «Помести его в одиночку, — советует Арт. «Господи, да ты прям заноза в заднице!» — вопит Рамос. Но Рамос все-таки приказывает одному из своих людей увести Гомеро, засунуть куда подальше и вытрясти из него все, что тот знает. И добавляет: «И ради бога, не позволяйте ему говорить ни с кем! Не то я ваши яйца затолкаю ему в пасть!» Рамос смотрит на трупы. Да, мусор отсюда выбросьте. Адан Баррера слышит обращение Парады по радио. Знакомый голос епископа почти не слышен из-за несмолкающих стонов Идальго. Потом его оглушает угроза отлучения от церкви. «Да все это суеверие и чушь», — замечает Гуэра. «Это была ошибка», — говорит Адан. «Грубый прокол. Чудовищный просчет. Эти дерьмовые американцы ответили даже круче, чем он предполагал. Закрыли границу, и тысячи грузовиков застряли на дороге. Продукты, которые они везли, гниют на солнце. Цены моментально скакнули вверх, и американцы грозятся потребовать выплаты долгов, устроить кризис мексиканской валюты, что может буквально уничтожить песо. И теперь даже наши купленные и оплачиваемые друзья в Мехико отвернулись от нас. А почему бы и нет? Федеральная полиция, ДФС и армия в ответ на американские угрозы хватают каждого члена картеля, какого могут найти, набрасываясь с обламами на дома и ранчо. Говорят, что полковник ДФС забил одного подозреваемого насмерть и пристрелил еще троих. Так что за одного этого американца расплатились уже 4 мексиканскими жизнями. Но всем наплевать, подумаешь, какие там мексиканцы. Так что похищение было чудовищной ошибкой. К тому же они все равно не узнали имени Чупара. Похоже, американец его действительно не знает, иначе сказал бы. Не выдержал бы ножа, электродов и раскаленного железа, а теперь он валяется и стонет в спальне, превращенной в камеру пыток, и даже доктор сдался. Сказал, что ничего больше сделать не может. Зато янки и их ламбиосос, подхалимы, выслеживают меня, а мой старый священник сулит мне ад. Освободите этого человека и вернитесь к Богу. Его свобода — это ваша свобода. Может и так, — думает Адан, — возможно, он прав.